Глава 133. Печальная история. Просто мистика какая-то, по словам Ролля Столхаммера. И при мысли о случившемся он уже с самого начала пожалел, что влез во все это. Пусть даже речь шла о его лучшем друге, вдобавок остававшемся для него таковым всю жизнь. «За правое дело ты вступился или нет», «Обычно ведь наплевать, когда надо помочь твоему лучшему корешу», — объяснил Ролле Столхаммер. А как раз в данном случае адвокат, обычный гангстер и настоящий ублюдок, попытался надуть его лучшего друга с коллекцией произведений искусства, стоившей немалые деньги. И когда Марио понял это, он сразу решил забрать ее назад. А для осуществления практической части связался с одним старым знакомым, владевшим охранной фирмой, которая, помимо прочего, выполняла и такие задания. С Фредериком О'Каре и О'Каре Секьюрити. Ее Марио вообще использовал в нескольких случаях ранее, когда речь шла о подобных делах. Марио рассказал мне, что он заключил контракт с О'Каре и его товарищами, и, услышав это, я только головой покачал. Прежде всего, было опасно для жизни тащиться с ними домой к Эриксону. Да и потом, Эриксон никогда не впустил бы Марио, заявись он с такими, как О'Каре и Гарсия Гомес. Забаррикадировался бы и позвонил своим дружкам-талибам, а потом у комиссара прибавилось бы работы. «Можешь быть уверен», — сказал Ролле, и подкрепился парой приличных глотков пива. «Поэтому тогда ты предложил себя взамен», — констатировал Бэкстрём. «Естественно», — подтвердил Ролле. «А что мне оставалось делать?» «Если речь идет о друге, ты, само собой, всегда готов помочь», — сказал Бэкстрём. «Потому что у тебя мозгов не хватает», — подумал он. «Да, хотя в этот раз все получилось не так гладко», — вздохнул Ролле. «Один вопрос», — сказал Бэкстрём. «Почему Эриксон вообще согласился на встречу с Марио?» «Здесь нет ничего странного», — объяснил Ролле, не сумев толком скрыть свое удивление. «Если Марио звонит и хочет встретиться, так все и получается. Проще некуда. Марио не отказывают. Зато я уверен, он уж точно не уведомил Эриксона, о чем, собственно, пойдет речь. Думаю, сослался на необходимость обсудить самые разные дела. Купля-продажа, вещи, шмотки, всего понемногу, ты знаешь», — сказал Ролле Столхаммер и махнул огромной правой ручищей. Ролле Столхаммер прибыл домой к Марио Гримальди около половины девятого вечера. Поскольку у Марио отсутствовали водительские права, машину вел Ролле. Буквально за пару минут до девяти они позвонили в дверь Эриксона. Тот открыл и пригласил их войти. Никаких проблем. Они расположились в кабинете хозяина на втором этаже, а картины, за которыми они, собственно, явились, стояли вдоль стены в комнате, где они сидели. «Если тебя интересует, почему они оказались там, то, по-моему, чисто случайно. Он, похоже, даже не догадывался, что Марио пришел забрать их». Как потом развивались события? Эриксон предложил Марио виски. Он сам принял прилично. «Если ты спросишь меня, адвокат уже успел хорошо приложиться до нашего прихода». Нет, он, конечно, не был пьян в стельку напрямую, но успел принять того и другого. Сам я отказался, мне же еще требовалось вести машину. Ролле вздохнул глубоко и пошевелил своими широкими плечами. Первые 5 минут все шло без проблем. Скорее, весело и приятно, если ты спросишь меня. Немного всякой болтовни о том и другом, но потом ситуация резко изменилась, как только Эриксон сообразил, зачем мы пришли к нему домой. И как он это понял? Марио достал второй экземпляр доверенности, которую Эриксон ранее получил. Объяснил ему, что она в срочном порядке аннулирована, и что мы пришли забрать картины. И как воспринял это Эриксон? Словно взбесился. Начал орать. Марио, наоборот, был спокоен, как обычно. Объяснил просто, что все так и будет. Ничего больше. А ты сам тогда? Я стал собирать картины в пару картонных коробок, стоявших в углу. Такие обычные, белые. В их разборке я не собирался влезать. Какое мне до них дело? Мне требовалось отвезти Марио домой. Прихватить барахло. Вот и все. У Эриксона явно крыша поехала. Возражать Марио. Тогда, во избежание лишних мучений, проще самому перерезать себе горло. Эриксон отказывался слушать. Ты шутишь? Чертов адвокат просто взбесился. Когда Марио попросил его расписаться в своем экземпляре в знак того, что он уведомлен о разрыве договора с ним, Эриксон неожиданно вытащил револьвер из письменного стола и начал размахивать им. Орал, чтобы мы убирались. И как ты поступил? У Ролли Столхаммера сработали старые рефлексы. Те самые, которые сделали его легендой как среди полицейских страны, так и с другой стороны баррикад. Как только Эриксон принялся размахивать своим револьвером, Ролли отставил в сторону картонную коробку с картинами, которую как раз собирался отнести на первый этаж, направился прямо к Эриксону и громко и четко приказал ему положить оружие. «И знаешь, что этот идиот сделал взамен?» — спросил Ролли. «Когда я подошел к нему и предложил убрать его пукалку, спокойно и тихо?» «Нет». «Тогда он показывает на меня левой рукой и держит ее перед собой в качестве защиты, а потом поднимает револьвер над головой и приказывает мне остановиться. Стой, или я стреляю, значит». «Стой, или я стреляю? Стой, или я стреляю?» — повторил Ролли и покачал головой. «За кого он, черт возьми, меня принимал? Думал, я из почетного караула королевского дворца?» «И что сделал ты?» Легендарный Столис дал волю своим рефлексам. Бросился на адвоката, схватил его правую руку и попытался вырвать оружие. Эриксон делает один выстрел прямо в потолок. Ролли бьет его по лицу, открытой ладонью прямо по носу. Эриксон не сдается, делает еще один выстрел. Тогда я фактически немного разозлился. Треснул его несколько раз правой в челюсть, вывернул ему кисть и отобрал пукалку. Сунул ее себе в карман куртки. Потом посадил его на стул у письменного стола и объяснил, что к чему. А конкретно? Предложил ему вести себя хорошо, если он не хочет, чтобы я переломал ему ноги, сказал Ролли. И он последовал твоему совету? Странно, что не Эриксон наложил штаны, подумал он. Да. Хотя, если задуматься, возможно, я ему еще чуток напомнил о себе, пока он сидел там. Чуток напомнил о себе? Свернул нос этому идиоту. Выпьем, кстати, сказал Ролли и поднял свой бокал с пивом. Значит, так все и было. По большому счету, насколько мне помнится. Какие-то проблемы? Не без этого, подумал Бэкстром. Помимо всего прочего, если верить твоему рассказу, ты вполне заслужил небо в клетку, хотя я очень не хотел бы видеть тебя за решеткой. В этот раз, по крайней мере, подумал он. «Может, перекусим немного?» — спросил Бэкстром. «Естественно», — — ответил Ролли. «Плюс нам бы еще каждому по пиву и по паре крепышка к еде».